Глава третья. Чем больше людей, тем больше одиночества. Если какие-то жизненные обстоятельства захватили тебя, значит, ты увяз в них. Даже когда только одна мысль на какое-то время захватила твой ум, значит, ты попался в сеть мира сего. По поговорке «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Никогда не забывай, что твой дух свободен, твое духовное сердце свободно, твое сознание свободно, ибо оно не живет этим миром. Оно живет Христом. «Ублажи, Господи, благие и правые сердцем». Псалом 124, 4 стих. Кто же тогда попадает в его сети? Твой эгоизм, который пытается выжить любой ценой, питаясь прахом земным, мирскими помышлениями. Только эгоизм делит мир на «я» и «другие». Лишь эгоизм разделяет людей и властвует их душами. Это и есть серый кардинал, от которого тебе следует держаться подальше. Это и есть тиран, которого тебе надлежит свергнуть. Однако этот коварный правитель натравливает твои помышления на других людей и спускает злых собак твоих мыслей на ни в чем не повинных ближних. Бог знает, в чем они повинны. Предоставь Богу разбираться с их упущениями, а ты займись собственными грехами, чтобы избавиться от них искренним покаянием. Это единственно полезное действие, с которого ты можешь начать свое спасение. Внимание к тому, чем живет твой эгоизм, есть начало очищения сердца. Когда в нем хотя бы на малое время нет неприязни ни к одному человеку, это первый проблеск духовной свободы во тьме греховного ума. Когда это чувство, благодаря суровой борьбе с собственным эгоизмом, утверждается в душе на более длительное время, в нее проникает свет Христовой любви, свет благодати. А твой эгоизм, поджав хвост, уползает в подворотню ада, откуда он и вышел, ибо там его место. Чем меньше в тебе эгоизма, тем свободнее и чище на сердце. Чем меньше в тебе неприязни к ближним, тем легче и благодатнее дышится твоей душе. Во внешнем мире нет Бога. Он живет внутри тебя. Каждый раз, когда ты вовне творишь собственных богов, делая для себя богом какую-либо вещь или человека, ты теряешь истинного Бога, теряешь самого Христа, который кротко и терпеливо ждет тебя в твоем сердце. Таким образом, находясь среди людей, ты ощущаешь себя страшно одиноким, потому что твои боги ложны и предательски обманчивы. Но когда ты обращаешь свой взор вовнутрь самого себя, ты обнаруживаешь, что во Христе все люди одно целое с тобой, и ты не одинок, даже если ты пребываешь в уединении. Когда твое внимание рассеивается вовне, мир сужается до размеров железной клетки в зоопарке, в которой ты обнаруживаешь заточенным самого себя, словно дикого зверя. А когда ты углубляешься вовнутрь твоей души, мир становится необъятной вселенной, живой, волнующе прекрасной и наполненной Богом. И тем не менее, чему мы уподобим этот мир? Прекрасной льдинке, которая играет блеском и переливается в лучах морозного солнца. Но как только мы возьмем ее в руку, она растает на наших глазах. Точно так же все, что мы тщетно пытаемся удержать в этом мире, включая и его самого, тает на наших глазах и превращается в пар. Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Послание Иакова, 4 глава, 14 стих. Что бы ни происходило, ты как дух или сознание не перемещаешься никуда. Просто ты никогда не обращал на это внимания. Почему это так? Потому что ему некуда перемещаться. Он был создан бесконечным по образу и подобию Божию. Поэтому нет направления, куда бы он мог двигаться. Если дух никуда не двигается, значит, он неразрушим. Если неразрушим, то вечен. Если вечен, то значит и спасен в истине божественного бытия, в той истине, познание которой делает всех нас свободными. Фальшивая монета фальшива и с одной, и с другой стороны. Таков же и этот мир с его радостями и печалями, которые не стоят ломаного гроша. Ценно лишь то, что не от мира сего, дух или сознание, имеющий образ и подобие Божие. Кто хочет, чтобы спасение было сложным и мудреным? Бог не хочет этого. Поэтому спасение так ясно и просто. Когда ты увидишь Христа в себе, ты сможешь увидеть Его во всех людях. Христос никогда не покидал тебя, но ты сам окружаешь себя облаками помыслов, затемняя свет Христов. Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. В духовной практике мы как бы вновь возвращаемся к древу познания добра и зла. Но теперь, не желая попасть в соблазн искушения быть как боги и отринув все устремления наслаждаться земными знаниями, мы восходим выше, в горнее, чтобы встретиться лицом к лицу с истинным Богом, который вводит нас в жизнь вечную. Серьезной ошибкой в молитвенной жизни является стремление построить жизнь без искушений. Однако, если есть свет, то есть и тень. Чтобы часы шли, маятник должен качаться в обе стороны. Если есть земные радости, то есть и земные скорби, есть веселье и есть земные страхи. И земные скорби, и земные страхи – это гипноз мира, который есть ложь. У лжи нет никакой силы, чтобы сокрушить дух человеческий, имеющий несокрушимую опору во Христе. Не убегай от обстоятельств. Меняй самого себя, иначе лица и люди будут новые, а проблемы останутся старые. Никогда не забывай, что сказал Христос. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Допустим, ты хочешь проснуться. Ты перестаешь обращать внимание на сон и просыпаешься. Это и есть бесстрастие, когда ты перестаешь обращать внимание на земное счастье и горе, на всю суету этого мира, испытывая к нему лишь сострадание, но не желая оставаться в нем надолго. Только преображенный благодатью дух начинает видеть в скорбях великое благо, поскольку лишь так называемые скорби приводят к разрушению устоявшегося закоренелого эгоизма, смиряют горделивый ум и очищают омраченное помышлениями сердце. Тогда смирившаяся душа мгновенно отвращается от скорбного мира и всецело устремляется ко Христу в покаянии и сокрушении, ища у Него прибежища и спасения. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 25 стих. Таким образом, обретая несокрушимую и вечную свободу во Святом Духе. Новый человек во Христе – это преображенный благодатью совершенный человек. Такое полное преображение Духа человеческого и стяжание спасительной божественной благодати есть прямая цель покаянной молитвенной практики. Однако жизнь без своего эго, без помышлений, пугает некоторых людей. Им кажется непонятным и недостижимым жить и действовать по воле Божией. Поэтому они предпочитают пребывать и закосневать в своем эгоизме, восставая на непонятное для них духовное искусство борьбы с помыслами. Зачем им бороться с помыслами, если они всю свою жизнь оттачивали и изощряли собственный ум, одержимый демонами и ставший для них божеством? Настоящая подлинная вера разрывает цепи эгоизма и выходит на свободу преображенного духа, соединяясь со Христом в вечности. Если этого не происходит, значит, эгоизм только имитирует религиозность и является тщеславным актером в этой жизненной драме. Такие запутавшиеся души в своей глубине все еще поражены материализмом, живя узко земными целями и пытаясь построить земную религию, в которой изощренное мышление поставлено во главу угла. Если нет веры в Бога, то мир сокрушает душу, как волна за волной разбивает морской берег. Если нет доверия к промыслу Божию, то страхи и сомнения затапливают ум и губят его, как утопает в бурю дырявая лодка. В чистосердечной вере во Христа нет никаких сомнений, в смиренном доверии Богу нет никаких страхов, в благодатном бесстрастии нет никаких заблуждений.